Корпорации не жалеют денег, поскольку такие передачи смотрит большинство американцев. Ведущие, рекламируя товар крупнейших компаний, характеризуют их как спонсоров. В английском это слово имеет несколько значений. Поручитель, заказчик, даже крестный отец. В общенациональном масштабе телерынком заправляет «большая тройка», так называют каналы ABC, CBS и NBC. Этим трем китам недавно бросила вызов, особенно в области информационного вещания, компания CNN, кабельное предприятие телемагната из Атланты Теда Тернера. Преимущество новичка в том, что если у большой тройки для последних новостей фиксируются определенные часы, то CNN предельно оперативна в информации и ведет передачи круглосуточно. Главные новости на ее экранах периодически повторяются, соединяясь с непрерывно поступающими свежими сообщениями. Корреспонденты CNN ведут постоянные репортажи в эфир с места событий. То, что CBS, например, упоминает в вечерних новостях, телекомпания Тернера передает еще днем живым эфиром. Хотя на кабельное ТВ надо подписаться, оно вошло уже почти в каждый второй американский дом. Среди постоянных подписчиков CNN почти 200 местных телестанций Соединенных Штатов Америки. Бюджет компании намного меньше, чем у концернов «большой тройки». Например, CBS — 270 миллионов долларов в год, а у Тернера — 100 миллионов. Это объясняется тем, что «тройка» находится в руках более сильных магнатов. Но у кабельного канала вдвое больше сотрудников — 2250. Он занял более активные позиции на рынке новостей. Особо хочу сказать о телеинформации, что больше всего знакомо мне на американском ТВ. Здесь особенно высока цена времени. Ведущие, как правило, не комментируют события, а прогоняют новости в блоках последних известий. Вечером с 7 до 7.30 на CBS, например, им отводится 22 минуты, остальные 8 минут поглощают коммерческие заставки. За 22 минуты ведущий успевает пропустить до 15 телесюжетов, сообщения корреспондентов, хроника, короткие, буквально минутные интервью. Часто на экране появляются схемы, карты, фотографии. Звезды американского ТВ, международные обозреватели Дэн Разер, CBS, Том Брокау, NBC, Питер Дженникс, ABC, известны советским телезрителям по ряду передач и телемостов. Именно ради скорости передачи обозреватель читает текст, бегущий перед его глазами на мониторе в студии. Перед ним на столе лежит дубляж, листы идентичного текста. Каждая страница автоматически переворачивается им, совпадая с тем, что проплывает на мониторе. Это необходимо, чтобы не произошло заминки, вернее, сбоя в скорости передачи. Как-то перед ведущим неожиданно погасло табло. Он мгновенно опустил глаза на лежащую перед ним страницу. Но прошли все же секунды, которые не остались незамеченными телезрителями, пока ведущий отыскал необходимый абзац. Интересна и техника построения передач. Камера, нацеленная на ведущего, постоянно меняет ракурсы и мизансцены. Сначала крупным планом появляется лицо комментатора, затем перспектива обширного зала. Сзади светящиеся мониторы, карты с различными часовыми поясами. Видно, как в глубине зала передвигается технический персонал. Есть в зале балюстрада, где сидит невидимое, но, пожалуй, главное действующее лицо передачи последних новостей — режиссер, дирижирующий телепрограммой. У ведущего иногда можно заметить наушники и тонкий провод, уходящий за воротник пиджака. Система связи с режиссером, которая включается в экстренных ситуациях. Недавно в Соединенных Штатах Америки вышел художественный фильм «Транслируемые новости», раскрывающий телевизионную кухню. Не покушаясь на авторитет ведущих, скажу, что их художественный образ в фильме предстает во многом зависимым от режиссера. В фильме эта женщина, которая вовремя подсказывает по внутренней связи ведущему цифры,